Глава 5. Дарина. «Ты едва не чпокнул мою падчерицу и теперь нацелился на меня? Забавно!» «Не чпокнул. Даже сунуть в ротик не успел. Вовремя понял, что есть более интересные и достойные претендентки на мой член». После этих слов Котов посмотрел на меня так, будто сделал мне очень большое одолжение. «В очереди за колбасой я еще не стояла, тем более сделанных из кошачьего мяса». Котов сделал шаг вперед, стиснув запястье пальцами. «Послушай, ты...» — пророкотал низко. «Дарина, все хорошо?» — послышался рядом мужской голос. Котов отступил медленно. «Завтра. Будь так добра, посмотри свое расписание завтра», — попросил настойчиво. Мужчина быстро ушел. Казалось, за ним даже дорожка воздуха закружилась вихрем. Я с трудом заставила себя перевести взгляд на того, кто вмешался. Может быть, очень вовремя. Пожалуй, я кое в чем перегнула палку. Не стоило так оскорблять мужское достоинство Котова. Мужчины способны стерпеть многое, но не стоит задевать их член нелестными словами. О, тушите свет. И я, кажется, только что совершила ужасную ошибку. «Мне показалось, или Котов выглядел рассерженным?» — поинтересовался Фомин. «Именно он нарушил уединение между мной и Котовым. Кстати говоря, очень вовремя. Не знаю, на что бы решился взбешенный мужчина, который считает, что весь мир должен стоять перед ним раком, умоляя трахнуть». «Не знаю, а что именно так выглядело со стороны?» — поинтересовалась я. «Прогуляемся», — предложил Фомин, подставив свой локоть. «Отпустил несколько громких шуточек в адрес наших отношений с мужем, а теперь подставляешь свой локоток?» «Я всегда готов подставить тебе свой локоток, и не только», — посмотрел на меня призывно. «Михаил, мы это уже проходили. Мой выбор остался прежним». «Никогда не поздно его пересмотреть», — подмигнул Михаил, достав сигареты. «Будешь. Я же знаю, что иногда хочется. Сам много лет бросаю». «Извини, я уже». «Это самое печальное. Печальнее только в сексе услышать «я уже». «Нет, печальнее другое». «Ну?» Улыбнулся ожидающе. «Печальнее, когда приходится говорить иначе. Ты что, уже? А я еще нет». «Со мной, кстати, такого никогда не бывает», — похвастался Фомин. «Как с этим обстоят дела у Олега? У мужчин постарше эректильная функция неизбежно ослабевает». «Спроси у Олега», — посоветовала я, — «а я послушаю». В узких кругах прошел кое-какой слушок. Говорят, одно из крупных вложений твоего мужа себя не оправдало. Мягко говоря, еще не поздно элегантно сойти с борта тонущего корабля тогда, когда об этом мало кто догадывается. Фомин выпятил подбородок вверх. «Со мной ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь вернуться к любимой работе. Я же знаю, как тебе нравилось выигрывать громкие дела. Я обеспечу тебе самые вкусные и интересные. Ну и себя, разумеется», — добавил скромно. «Я думаю, Олегу будет интересно узнать, как открыто ты ко мне подкатываешь», — вздохнула я. «Дарина, подумай. Я серьезно. О делах Олега не вру». «Ну давай же, что тебя держит? Стареющий красавец, который скоро станет банкротом. У вас даже детей нет». «Кстати, почему у вас нет детей?» — поинтересовался Фомин. Наступил на больной мозоль, сам того не зная. И я поспешила уйти. «К черту тебя, Фомин! С тонущего корабля первыми всегда бегут только крысы». Остаток вечера я была намерена избегать общества Котова как только возможно. Вернулась как раз в момент, когда выставили на аукцион ужин с Лидией Ефремовой, моей подругой, супругой крупного воротилы. Самого Ефремова не было на вечере, но Лида блистала. «Полтора миллиона!» — внес последнюю ставку мой муж. Как-то слишком быстро прозвучали. «Полтора миллиона раз, полтора миллиона два, полтора миллиона три — продано!» Я чуть не зашипела. «Ах ты гад! За меня зажал денежки!» Но ужин с Лидой купил с улыбкой на лице. Муж как будто почувствовал, что я на него смотрела, и немного нахмурился. Похлопал Лиду по руке, шепнул ей что-то и подошел. В глубине заворочилось какое-то нехорошее, едкое чувство. Подруга улыбнулась мне и помахала пальчиками, мол, позже созвонимся, поболтаем. «Дариночка», — обнял меня муж, — «я уж думал, что Котов тебя похитил». «А еще меня мог похитить кто угодно, даже Фомин», — протянула я. «Отирался тут, извинялся, что припас маловато денег на аукцион. Не думал, что будут продавать меня, иначе бы вывалил все свои лямы к моим ногам». Муж заворчал, сердито начал искать взглядом Фомина. «Ну что ты так злишься, милый? Сам бы купил и все». «А», — расслабленно выдохнул. «Так ты обиделась, что я купил ужин с Лидией? Но, дорогая, я должен держать марку на уровне и подогревать интерес к мероприятию в целом. Но не злись, чего хочет моя королева. Все для тебя сделаю». Поцеловал тягуче мое голое плечо. И я ощутила, как спину обожгло чужим взглядом. Ох, кто-то смотрел ревниво. «Детей, детишек целую ораву хочу», — выдохнула я. «Завтра пойду, сниму чертову спираль и не буду травить себя контрацептивами». «Дарин, давай обсудим позже, не здесь». «Мне 36, Олег. Скоро 37. Ты уже попросил сделать меня аборт однажды». Взгляд мужа потемнел. «И ты прекрасно знаешь, что это было сделано по медицинским показаниям. Отклонение в развитии плода — это не шуточки». «А вдруг бы обошлось? Вдруг все эти эскулапы в халатах ошиблись?» «Так». Олег незаметно провел пальцами по вискам, собирая пот. «Сейчас не время и не место для подобных разговоров. Ясно. Обсудим завтра вечером». «Не могу завтра вечером. У меня ужин с Котовым, которому ты меня продал», — рассердилась я. Я оставила мужа и решила подняться к себе, чтобы переодеться в более легкое платье. Надоело всюду таскать за собой пышный подол. Задержалась немного с гостями, которые спросили о чем-то. 50 минут, не более. Потом вошла в свою спальню и, матерясь себе под нос, принялась искать крошечный замочек на платье. Он скользнул вниз и застрял, заживав часть подкладки. Не хотел поддаваться. Выскальзывал из холодных пальцев. «Позволь тебе помочь», — мурлыкнул голос сзади. «Что? Как он сюда проник? Нахал!»